Глава 31. Смытом, сбором вещего, конским пятном, ладейной и повозную данями налаживалось. Михаил уже мог сказать себе, не кривя душой и, в общем, сильно не ошибаясь, сколько и чего берут его данщики, вирники и тиуны на вымолах, на рынках, у ворот и перевозов. Потребовалось жестокости, он ее проявил. Славившийся силою в кулачных боях, редкий знаток коней, гроза ярмарочных менял, лихой в гульбе и еще того более лихой во взятках, кои он брал исправно с правого и с виноватого, несытный кровопивец, по слову иных гостей торговых, главный конской тиун Твери Романец, бежал от него в Орду. Другим сдаимцы и того пуще поплатились головами. Зато теперь сборщику с большого сбора даническое шло с прибавкой от княжеской казны. Стало опасно жить поборами с купцов и выгодно княжью службой. Радовались купцы, ширился торг. Все новые и новые гости торговые из дальних и ближних земель собирались на пристанях Твери, Кашина, Зубцова, Кснятина и прочих тверских градов и рядков торговых. Того милее тверские смерды, рядовичи, избавленные от диких поборов, положи свое тиуно и торгуй, боли тебя не тронут, охотнее и чаще стали бывать в торгу». Нехитрый сельский товар, а глядишь, по боли того товару сыти горожанин, ремесленник, а и смерть, скопив на рынке талику серебра, замок отдавать в срок неминучую дань ордынскую, проклятую полугривну, которую плохою порой ревмя реви, не добудешь ни за хлеб, ни за мясо, ни за рыбу, никто не дает. Впору жонки колты снимать, да у дочь кольц серебряный с перстов, един сорок. Тиунов да вирников пристрожить было мощно, труднее с боярами. Кажен во своей волости господин, каждому докажи, что для его ж корысти выгоднее купцей гостей не зорить, да мужиков помер не пущать. За всеми теми заботами, зело не княжескими, ночей не досыпаюч, куска не доедаючи, Михаил должен был еще и за Юрием следить, чьи пакости и шкоды начались тотчас, как подписали мирную грамоту с Москвой. Но и та беда не беда, коли есть беда горшая. От моровой язвы скончалась государыня-мать, заразилась, обходя и утешая болящих. Похоронили великую княгиню Ксению во Владимире в княгинином монастыре. И не бог ли за какой неведомый грех казнил Михаила, сводя на ничто все его многотрудные дела? Мор, утихший было зимою к лету, возобновился вновь, а в июле, будто мало одной беды, распространился ящер, умирали кони и скот, но и то было не последнее горе. В августе началось нашествие мышей. Так к мору и скотьему падежу прибавился голод. Почернел от усталости князь верхом возвращался из Владимира. Всюду было одно и то же. Давич посольской княжего села на Дубне провел его в житнице, где кучами лежало только что свезенное и уже дурно пахнущее зерно нового урожая. В полутьме просторного сарая что-то шуршало и шевелилось по всему полу серою пеленой. Князь ступил, как почуялось, в мягкое пружинище под сапогом, и тотчас раздался неистовый злобный писк. Под ногами были мыши. Он шел и давил их каблуками, и зверьки кидались по сторонь, иные лезли, цепляясь по сапогам, злобно посвечивали их крохотные бесчисленные глазки. Михаил, осклизаясь на трупах грызунов, едва выбрался наружу, стряхивая с платья вцепившихся мышей, и еще и сейчас, вспоминая кишащую нечисть, вздрагивал от ужаса и отвращения. Ехали полем, уставленным бабками сжатой ржи. «И здесь?» — спросил Михаил. «И здесь!» — отмолвил служилый боярин. Соскочив с коня, он приздынул бабку, и тотчас серая кучка под нею россыпью кинулась по сторонам. «Гляди, княже!» — сказал боярин, поднимая сноп. Михаил принял и не почуял тяжести. В руках был уже не сноп, а легкий пустой пучок соломы. «Погибнут мужики!» — строго проговорил боярин, вдевая ногу в стремя. Налаженная торговля, дани, кормы, ряд и власть — все грозило рухнуть вновь, когда начнут умирать по дорогам и в избам, когда самый смиренный мужик и тот пойдет с кистенем на дорогу, не в силах зреть голодной смерти детей, когда ни хлеба на новгородскую торговлю не достанет, ни серебра на ордынскую дань. Чтобы хотя сама Тверь не вымерла и не разбежалась от голоду, хлеб надо было везти с Волыни, ежели не воспретит бывший Шурин, или даже с Литвы. Везти хлеб стал опять доставать береженное серебро, лопоть скорую и слать за рубеж вместо прибытку от уряженных дел торговых. И стыдно станет скакать по этим дорогам в княжеских портах сытому, на сытом коне, когда трясущиеся от голода и стужи с потухающими взорами смерды будут плестись обоч с тщетной надеждой, провожая глазами княжеский поезд. И надо будет скакать, и надо будет быть сытым для дела борьбы». И ничем нельзя будет помочь им до новины, до нового урожая. От Волыни и хлеба мысли перескочили к новому митрополиту, Петру, коего Михаил видел лишь мельком и еще не постиг. Епископ Тверской Андрей кипел раздражением на пришлого духовного главу русской земли, а сам Михаил, припоминая козни волынского князя, опасался митрополита и не доверял ему, хотя внешним обликом своим, статью и зраком Петр показался ему даже приятен. Летом митрополит отбыл в Новгород, и опять было опасение, не станет ли Петр в угоду Юрию мироволить новгородской смуте. Сейчас приедет он домой, вызовет епископа Андрея, чтобы говорить о голоде, и вновь услышит хулы на Петра, а там вмешаются игумень отроча монастыря и духовник Михайлов, и будут вновь читать и молвить от древних словес киевских, от византийских украшенных речей, и превозносить его величие, и повторять то, что он уже совершил и намерен вершить впредь, и все будет правдой, и словно он уже видит их, синие лица и скорбные в черных кругах огромные очи умирающих с голоду детей». И ничего нельзя будет совершить, и ничем помочь. Он пришпоривает коня, морщится от густой дорожной пыли, вновь вспоминает полный мышами сарай и вздрагивает от омерзения. Близится Тверь. Анна встретила легкое и тихое, как всегда. Поглядела светло и согрела. Немного оттаяла душа. Теперь без государыни-матери в ней одной находил Михаил защиту от тяжких дум и гнетущего холода вышней власти. Прошел в покой, омыл лицо и руки. Мальчики ждали отца. Страшился о них? Нет, не заболел ни который. Митя и Сашок, и самый меньшой Костюшок на руках у мамки — старшие, высокие, большеглазые отроки. Хороших детей рожает ему Анна. Сыновья сказывали о своих заботах и горестях, об учении. Михаил кивал, слушал в полуха. Анна улыбнулась с мягким укором. «Да ты поешь, не томи заботую душу. Даже и ночью в постели все об одном и об одном. На все ведь воля Божья, хоть того боль себя мучай». «Прости, Нюша». Михаил привлек ее рукою, прикрыл на мгновение глаза. «Мышей ныне зрел. Тьмы и тьмы. Кишат, гадят. Немощно вынести взору. Голод грядет». Она гладила Михаила молча по волосам, Потом осторожно освободилась от его руки, пошла наливать квас, склонилась, высокая, легкая, не ответила ничего, а как-то и успокоила словно. «От заранее до заката дела и дела. Тебе, пока не стал великим князем, словно легче было. Не жалеешь?» «О чем?» «Не знаю, Анна. Ты одна у меня. И Русь. От власти Богом данной не отступить. Мне о том дать отчет Всевышнему». «Игумена Ан тоже бает», — возразила Анна. «Ну, тогда и не ропщи». Она вновь улыбнулась, мягкая, чуть заметная, и подала чару. Мальчики слушали, не совсем понимая. «Мама, а наш тата самый-самый большой на Руси?» — задал свой любимый вопрос Митя и, не давая ответить, добавил торопливо. «Ведь так-то атама в Орде». «Самый-самый большой, Митя», — ответила Анна и огладила в черед пушистую русую голову сына. Слуги внесли новую перемену блюд, и Михаил вновь подумал, что здесь, в этом тереме, голода не увидит никто. И неизвестно, хорошо ли это, хотя поделать и тут ничего нельзя. И неволен он, даже ежели восхочет заставить голодать великокняжескую семью. Да и не поймет этого никто. Даже те с синими лицами, умирающие по дорогам, не поймут и осудят. Иные, высшие заботы возложены на него Богом и людьми, и ради тех высших забот даны ему пышный стол, высокий терем, платье цветное, блеск и узорчие власти, окружившие его. И все же, и потому так ждет он один в ответе за них и за тех, мрущих по дорогам. Господи, дай на час малый забыть о беде, дай отдохнуть от трудов господарских, Господи. Но отдыха не было, не было и сна. Анна уже спала. Спали дети, спали бояре и дружина на сенях, спали холопы и слуги. За задернутым шелковым пологом плыла тишина. Спала земля, отдыхая от дневных трудов. Изографы отложили кисти, монахи-песцы перья. Ученые-книгачи и спят, видят торжественные сны. Спят в теремах и в избах. Спят и бредят больные, стонущие во сне. Не спит лишь мать у постели недужного дитяти. И не спит князь великий у себя в терему. Он сломил Новгород и укротил Юрия, наладил ремесло и торг, утвердил законы и очистил землю от разбоя и татьбы, покарал судей неправедных. Он учит детей и держит их в строгой простоте, дабы и в детях воспитать паче всего долг и обязанности, а не похоть и гордыню власти». Он милостив к низшим, заботен ко мнихам и монастырям, рачителен к научению книжному. И вот язва, и близкий глад, и скотий мор, и мышей наваждение, и смерть государни матери, а прежде смерть княжича Александра, смерть, погубившая все его дело на Москве. И неудача с митрополитом, и рознь с Волынью. Ведь выбирала его земля. За что ж такое? По что? Чем согрешил он перед Божьим престолом? Каликими казнями еще казнишь мя, Боже? Или он обогнал время свое и помыслил строить Русь в пору распада и тления? Но не придет время то и не выстоит, и исчезнет Русь, ежели все, и тем паче он, глава, помыслят переждать, пересидеть, не противясь, сами склоняясь перед чуждою силой, як Волынской, теперь же бывший Шурин Юрий. И что ж тогда? Будут изворачиваться, верить, что в бессилии мудрость змиева, и паки погубят и Русь, и себя? А потом, словно волны океан моря, Литва и Орда с двух сторон затопят его лесную многострадальную родину, затопят и сомкнут воды свои над этой померкшей страной. Погибнут князья, падут храмы, и сам язык русский исчезнет в волнах чуждых наречий, и сама память изгладится о племени, некогда сильному сотрясавшем землю. Или останут некие по лесам в черных избах, и даже речь сохранят, и будут вспоминать порою, что вот было когда-то и у нас, но все реже и реже. И загаснет память, и с нею умрет народ, рассыплется по земле, як и порванное ожерелье. Так должен кто-то стать, вопреки тому, и в нынешнюю глухую годину. Стать и нести крест, и боронить, и вершить подвиги, даже зная, что обречен временем и годиною своей. Не к тому ли казнит, и не на то ли указует ему Господь жезлом железным? Или он виновен в чем, что все так вот нынче и попсту? Дай силы, Господи, верить и устоять. Дай силы, Господь, устоять, даже и не веря. Хранил же ты меня в путях и ратях, от мора, меча и нужных смерти. Ведомо тебе одному пути судьбы, и в руки твои предаю дух свой. Дай силу творить и дай веру вершить, не уставая. Меркнет ночь, спит земля, спит тихо дыша Анна, не спит. Думает думу великий князь русской земли.